11 глава. С самого утра все буквально валилось из рук. Сначала это был сахар, просыпанный мимо чашки. Потом отрывалась пуговица на любимом пиджаке. И пришлось срочно переодеваться. Дальше хуже. Каблук застрял между плиткой перед входом в офис. И выдернув его, я обнаружила две глубокие царапины на бледно-розовой коже туфель. В здание входила осторожно, стараясь никуда не вляпаться и не растянуться посреди вестибюля на глаза у всей компании. Только закрыв за собой двери и рухнув в кресло, я почувствовала себя в безопасности. На самом деле причина невроза ясна и понятна. Сегодняшний вечер станет и долгожданным, и пугающим одновременно. Тебя никто ни к чему не принуждает. Ты всегда можешь отказаться уйти. Как мантру повторяла я себе снова и снова, но при воспоминаниях о поцелуях, о нежных, но уверенных ладонях на талии, о шепоте, вызывающем дрожь, все страхи рассеивались, оставляя после себя сладкое предвкушение. День пролетел незаметно, и с Алланом пересечься не удалось ни разу. Но это было даже к лучшему. Встретить сейчас его многозначительный взгляд было бы слишком. До дома я все же добралась в относительном спокойствии. Стивен закрылся у себя, и за дверей доносились звуки громкой музыки. Разложив на кровати белье, я почувствовала, как начинает пробирать дрожь, а в животе все сжимается и в тугой комок от страха. Подготовка к свиданиям уже давно стала приятным ритуалом, но сегодня все должно быть на высшем уровне. Выйдя из ванны через час свежей и гладкой, я посмотрела на часы еще 40 минут до того, как заедет кэп, вызванный Алланом. Платье насыщенного кораллового цвета спряталось под бежевым летним пальто. Волосы я небрежно заколола, чтобы распустить их при встрече. Замирая от предвкушения, остановилась перед зеркалом, поправляя ворот пальто, и, улыбнувшись отражению, вышла в холл. «Я собираюсь заказать пиццу!» — крикнул Стивен из гостиной. «Тебе оставить?» Глубоко вздохнув, я ответила как можно небрежнее. «Меня сегодня можешь не ждать». «Вот как!» Стивен обернулся и посмотрел на меня тяжелым взглядом. Потом поднялся, опираясь на костыль, и пошел ко мне. Я стояла и зачем-то ждала, когда он подойдет, с каждым шагом чувствуя себя подростком, отправившимся на первое свидание, но он даже не посмотрел в мою сторону. Обогнул и прошел в кухню, намеренно гремя шкафами, в которых принялся что-то искать. «Доброй ночи!» Решив, что ждать его ответ бессмысленно, я развернулась и ушла, чувствуя себя виноватой. Он заказал пиццу. Я действительно могла провести вечер рядом с ним. Может, мы посмотрели бы какой-нибудь фильм или просто поговорили о чем-то неважном. В последние недели наши отношения стали совсем другие, более человечными, что ли. Я едва не вернулась, уже дойдя до лифта, когда знакомая злость привычно мазнула, всколыхнув десятки одиноких вечеров, когда он уходил, не сказав ни слова. Нет, пусть сидит и ест свою пиццу. Может, позвонить любому из своих друзей, которые с готовностью примчатся на выручку. Может, обсудить меня или кого-то другого, неважно. Решительно нажав на кнопку, я глубоко вздохнула, прогоняя мужа из головы. Стоило войти в лифт, как мысли с готовностью бросились к Аллану и нашей встрече. Оправдает ли она мои ожидания? Интересно, как он живет? Кэп уже ждал. Машина тронулась, стоило сесть, и за окном замелькали огни. На небе давно отгорел закат, и яркие звезды прятались за неоновым светом большого города. Да, в Хэмптонсе мы бы точно увидели ночное небо. Квартира Хамфри оказалась расположена в Фухелме. Дороговато, конечно, но для начальника исследовательского отдела самое то. Ряд одинаковых трехэтажных домиков по обеим сторонам улицы, кафе и магазины на первых этажах некоторых из них. Район достаточно респектабельный, тихий, благопристойный. Кэп проехал вдоль берега Темзы и свернул. Дом, в котором находилась квартира Алана, стоял, развернувшись к реке. Не говоря ни слова, шофер остановился у дверей. Снова прятки, как в шпионских фильмах. Внутри всколыхнулось легкое раздражение. Мало того, что пришлось ехать к нему домой, будто я сама напрашивалась провести с ним ночь, теперь еще и эта таинственность, чересчур напускная. Хотя бы встретить у входа можно было? Впрочем, раздражение быстро улеглось, пока я стояла у дверей, мимо прошло и проехало столько людей, что одно единственное фото могло бы стоить слишком дорого. Тем временем дверь распахнулась, пропуская в полумрак вестибюля. Широкая лестница была освещена мягким рассеянным светом. Бежевый ковер приглушал звук шагов. Стены, выкрашенные светлой краской, изящные бра, провожающие через каждые 5 шагов. Изгиб резных деревянных перил, холл и коридор дома производили приятное впечатление. Поднявшись на второй этаж, я быстро нашла нужную дверь и толкнула ее. «Привет», — тихо сказал Алан, стоило переступить порог. Он стоял совсем близко, подпирая плечом стену, и в полумраке прихожей его глаза таинственно мерцали. «Заждался?» Отчего-то прошептала я, словно боясь нарушить хрупкую интимность момента. Но тут на кухне коротко звякнула духовка, и очарование развеялось. Я улыбнулась, снимая пальто. Алан не сдержал восхищенный вздох. Казалось, что все идет по заранее расписанному сценарию, и предугадать концовку очень просто. Проводив меня в гостиную, Алан ушел на кухню, а я подошла к большому окну, выходящему на Темзу. Темная, шумная, она лежала совсем рядом, только руку протяни. Огни набережной отражались в воде, расходясь по ней оранжевыми кругами, словно большие светлячки, затерявшиеся в траве. На другом берегу раскинулся незнакомый мне Лондон. В этой части жило большинство моих сотрудников. Там же, за городом, находилась и наша фабрика. Я невольно задумалась о том, как сильно изменила мою жизнь сыворотка. Еще 3 месяца назад и подумать не могла, что буду стоять в чужой квартире, ждать, пока накроют ужин и предвкушать сладкий десерт. Голос саксофона поплыл по квартире, маня и увлекая, и, обернувшись, я улыбнулась. Алан стоял у стола и напряженно смотрел на меня. Да, он нервничает не меньше, чем я. Это открытие придало уверенности, и, вздернув подбородок, я медленно подошла к нему и встала так близко, что смогла разглядеть голубую жилку, пульсирующую на шее. Прикусив губу, подняла на него глаза, чувствуя, как медленно окутывает, проникая в легкие, его запах. Запах кожи и свежего древесного аромата. Его рука коснулась моей щеки, он наклонился и в голове зашумело. Смешались мысли, и тело стало легким, невесомым, только вспыхнули губы, когда он поцеловал меня. Моя нога оторвалась от пола, взлетая вверх, и я пошатнулась. Алан притянул к себе, крепко обхватывая обеими руками, и я потерялась. Знакомое томление разливалось внизу живота, пока его губы ласкали неспешно мои, смакуя каждое мгновение поцелуя. Прижавшись к нему всем телом, я почувствовала, как растет его желание, упираясь в мой живот. При мысли о том, что он горит от того же огня, волна возбуждения захлестнула, и руки сами взлетели вверх, путаясь в его волосах. Алан заурчал, углубляя поцелуй, становясь жадным и требовательным. Осторожно толкнув меня к столу, он навис сверху, держа за талию одной рукой, а второй упираясь в столешницу. Последние остатки разума застучали в висках, и я невольно уперла ладони в его грудь, безмолвно прося остановиться. Когда он отпрянул, тяжело дыша, я нехотя открыла глаза, возвращая сбившееся дыхание. Он улыбался хитрой, многообещающей улыбкой, и, не выдержав, я улыбнулась в ответ. «Ужин готов», — прошептал Алан хрипло. Сердце билось гулко и тяжело, я облизнула губы и посмотрела на стол. «Подождешь, пока я накрою?» Проследив за моим взглядом, спросил он. Я кивнула, и он вышел, оставляя наедине со своими мыслями. Я действительно готова была отдаться ему прямо здесь? Разум определенно четко ответил «нет». Сладость его поцелуев пьянила, но напор, с которым он целовал, меня сейчас пугал. Глубоко вздохнув, я постаралась взять себя в руки, унимая бешеное сердцебиение. Пригладила платье на бедрах и осмотрелась. Гостиная была просторной, казалась строгой и прохладной, мало соответствующей тому образу Алана, к которому я привыкла. Разве мог такой яркий, заводной человек жить в этих строгих линиях? Светлые, почти белые стены, жесткий даже с виду бежевый диван, над ним реплика Гриса, единственное яркое пятно. Большой стол явно предназначен для шумных компаний, но сейчас на нем только 2 свечи и тарелки. У окна стояло кресло, и оно, видимо, являлось любимым местом отдыха хозяина. Небрежно брошенный бордовый плед, из-под которого торчал край ноутбука, на столике рядом кружка. Обернувшись к окну, я снова посмотрела на ночную Темзу, и сейчас она показалась не волшебной и манящей, а холодной и отстраненной. За спиной Алан спешно накрывал на стол, и запах запеченного окорока мигом прогнал странные мысли, напоминая, что, вопреки полезному совету Мелиссы, я не смогла съесть перед выходом ни кусочка. Зато сейчас желудок тихо заурчал, заставляя прижать к нему руки, радуясь, что Алан как раз вышел. «Надеюсь, ты голодна, потому что оставлять такую вкусноту на завтра — просто преступление». Кажется, он все-таки расслышал голодные крики моего желудка, отодвигая стул, помог сесть и сам сел рядом, зажигая высокие розовые свечи. «Ты постарался», — Заметила я, разглядывая накрытый стол. Салат, канапе, пушистая шапка-пюре и во главе всего этого окорок, сочащийся соком. Мы точно больше никого не ждем. Переборщил? Обеспокоенно спросил Алан. Нет. Я улыбнулась, наблюдая за ним. Свет свечей отражался в его глазах. Вырез рубашки, расстегнутый на две пуговицы, притягивал взгляд. Его ладонь накрыла мою, и я вздрогнула, поднимая глаза, вспыхивая, словно меня застали за подглядыванием. Бокал вина снял напряжение, и мы, наконец, смогли завязать непринужденную беседу. Бедный окорок, правда, так и остался почти нетронутым. Голод отступил, затмеваясь предвкушением, что щекотало внутри, делая смех громче, улыбки доверительнее, а взгляды интимнее. «Потанцуем?» предложил Алан спустя час. Оставив бокал, я протянула ему руку с готовностью, ныряя в объятия и начиная неспешно кружиться по комнате. Когда он успел потушить свет? Сейчас гостиная озарялась лишь прогоревшими до середины свечами и отблесками уличных фонарей. На душе было спокойно. Армстронг бархатно напевал что-то о летнем времени, и казалось, что мы остались одни на всей планете. Я положила голову на плечо Алана, прикрывая глаза. Он осторожно поглаживал мои волосы, пропуская их сквозь пальцы, и от его касаний по телу разбегались тоненькие ручейки тепла. И это было так естественно и закономерно, когда он наклонился и поцеловал меня. Нежный поцелуй, казалось, проник прямо в душу, лаская и излечивая от поселившегося там одиночества. Я ахнула от удивления и улыбнулась ему в губы, когда Алан подхватил меня на руки. Обвела его шею, покрывая ее мимолетными поцелуями, легонько покусывая губами мочку его уха. В спальне было темно, только свет ночного города рассеивал мрак. Опустив меня на кровать, Алан лег рядом, нависая надо мной, целуя снова и снова, пока его руки блуждали по моему телу, задирая платье. Он восхищенно выдохнул, когда ладонь коснулась резинки чулок, и посмотрел прямо в глаза, прикусив губу. Под его взглядом, потемневшим, горячим, я чувствовала себя самой желанной женщиной на свете. Всемогущей, древней богиней любви. Не сводя с него глаз, я принялась расстегивать пуговицы на его рубашке, доставая ее из брюк, распахивая, проходясь по груди коготками, слегка царапнув затвердевшие соски. Рубашка полетела на пол, и пока Алан освобождался от брюк, я потянула молнию на боку, снимая платье. Оставшись в одном белье, он сел, глядя на меня. Под этим жадным взглядом я смутилась, вдруг испытав желание прикрыться. Пытаясь избавиться от тянущего неприятного ощущения, я протянула руки, проводя ладонями по груди, притягивая его к себе, надеясь поцелуем смыть смущение. Но оно не проходило, напротив, росло сильнее с каждым его прикосновением. Кожа начала покрываться мурашками, но не от возбуждения, наоборот. Движение его рук, скользящих по бедрам, губы, прожигающие грудь сквозь кружево, тяжелое, прерывистое дыхание, все это вызывало безотчетное желание прикрыться, отодвинуться. Волшебство рассеялось, и только одна мысль билась в голове. «Хватит, я не могу так». Я замерла, не в силах произнести слово, не двигаясь. Паника поднималась откуда-то из глубин, первобытная и лишающая разума. Алан, заметив, что я никак не реагирую на его ласки, поднял голову, прищуриваясь, пытаясь разглядеть выражение моего лица. А я вдруг почувствовала себя глупой, бесконечно глупой, потерявшейся, обманувшей его ожидания. На глаза против воли навернулись слезы. «Доротея!» Вопросительно прошептал он, и от осторожного, удивленного тона я не выдержала, всхлипнула и обхватила себя руками, крепко зажмурившись. В следующую секунду Алан уже лежал рядом, обнимая, не пытаясь выяснить причины, просто давая время успокоиться. А мне было стыдно. Разве можно в моем возрасте придавать такое значение обычному сексу? Почему я не могу расслабиться настолько, чтобы отдаться мужчине, который вызывает у меня сильные, светлые чувства? Прости. Судорожно всхлипнув, проговорила с трудом. Я не могу. Не сейчас. Прости. Алан тихонько подул в мою макушку, несколько раз глубоко вздохнув и выдохнув. Даже представить себе, каково ему сейчас было сложно, и его выдержке я могла только позавидовать. Чего я боялась? Что он накинется на меня и изнасилует, если я скажу нет? Страхи медленно таяли под его спокойными поглаживаниями. Все напряжение, копившееся неделю, то, с которым я приехала сюда, все стихало. Ты не считаешь меня сумасшедшей? Я, наконец, осмелилась поднять на него глаза. Он покачал головой. «За что? Скорее, я должен сердиться на себя за то, что слишком тороплю события. Если бы мы поехали в Хэмптонс, ты чувствовал бы себя увереннее. Мы жили бы в разных номерах, и решать пришлось бы только тебе, а так...» В его голосе послышалась улыбка. «Я заставил тебя приехать ко мне, заранее зная, чем закончится этот вечер. Но разве можно меня в этом винить? В том, что я тебя хочу?» «Я не виню», — твердо ответила я, привставая на локте и заглядывая в его лицо. «Просто я сама не думала, что буду так реагировать. И знаешь, я сама от этого не в восторге». Нервно усмехнувшись, я откинулась на подушку. Внизу проехала машина, и свет ее фар скользнул по потолку, выхватив край картины, висевшей на стене. Армстронг по-прежнему приглушенно пел в гостиной, но сюда долетали только тембр его голоса и мелодия. «Хочешь уехать домой?» Тихо спросил Алан. «Нет. Уезжать действительно не хотелось, и сейчас мне было очень уютно. Если ты не против, я могу лечь в гостиной. Останься, если я не прошу слишком многого, конечно». В голове мелькнула мысль, что оставаться в постели с мужчиной, который только что пылал страстью, значит испытывать его безграничное терпение. С другой стороны, он лучше меня знает границы своей выдержки. А мне так хорошо просто лежать рядом в кольце его рук. Мне не хватало этого простого тепла, чужого размеренного дыхания рядом. Алан не стал отвечать. Он притянул меня к себе, накрывая нас обоих одеялом, и невесомо поцеловал висок.